Глава 13. Прибытие. Великие равнины смерти – это действительно не то место, с которым стоит пересекаться всем и каждому. Лилин сидел в карете, а его тело постоянно подпрыгивало в такт движению экипажа. Окошко было открыто, и золотой луч солнца заглянул внутрь, словно вестник хороших новостей. Прошло уже 10 дней с тех пор, как произошло нападение волков на равнине. За это время путешественникам пришлось столкнуться со всеувеличивающейся опасностью, потому что они все сильнее углублялись в равнину смерти. Только теперь Лилин понял, что ужасные волки, с которыми они столкнулись тогда, были в самом низу пищевой цепочки фауны равнины смерти. Он узнал, что тут обитали намного более изощренные, злобные и хитрые хищники. По дороге Лилин видел несколько колоний животных, количество которых ничуть не уступало стае волков. Помимо ужасных волков, он увидел огромных черных птиц, парящих высоко в небесах над равниной. А еще ему встретились огромные животные, чем-то похожие на саблезубых тигров. Их тела достигали в длину до 10 метров. Встречались монстры, которые напоминали небольшие подвижные скалы. И одна их аура заставила Лилина почувствовать удушье. Но, к счастью, смерти подростков, видимо, и правда достигли своего предела, что привело к тому, что маги в белых мантиях стали предпринимать решительные действия для защиты каравана. Они не только устанавливали магические защитные барьеры на повозках, но и выходили за оборонительный периметр, чтобы лично расправляться с атакующими монстрами. Эти меры помогли избежать значительных жертв. Самая опасная ситуация возникла тогда, когда они столкнулись с огромным монстром в несколько десятков метров длиной. К счастью, этот монстр, похожий на маленькую гору, видимо, имел какой-никакой интеллект, и быстро понял, что с людишками, одетыми в белые мантии, шутки плохи. Он быстро покинул поле битвы после уже небольшой конфронтации, так толком и не атаковав, отчего все в лагере вздохнули с облегчением. Время пришло. Лилин посмотрел на часы, которые уже показывали 3 часа. Он встал и открыл переднюю дверь их экипажа. Влажный воздух ударил ему в лицо и ворвался внутрь кареты, принося с собой соленый запах. Пахло свежестью, воздух был чист. Лилин не смог отказать себе в удовольствии сделать несколько глубоких глотков воздуха, прежде чем сесть рядом с Анжело. «Сэр Анжело, добрый день». «Добрый день, мой вежливый джентльмен». Анжело даже не повернулся, а просто передал поводья в руки Лилина. «Сейчас как раз подходящее время, чтобы я смог немного отдохнуть». Лилин усмехнулся, получив в руки хлыст, и умело подстегнул лошадей. Анжело облокотился на раму повозки и снял с пояса флягу. Когда он ее открыл, то вокруг распространился сильный запах алкоголя. Он уже собирался сделать глоток, но вдруг улыбнулся и сказал: «Мы уже почти добрались до места назначения. Исходя из того, что в течение месяца вы помогали мне управлять экипажем, я могу ответить на 2 ваших вопроса». Лилин спокойно наслаждался видом, пробегающим по обеим сторонам от их пути, когда услышал слова Анжело. «Хорошо», — довольно улыбнулся Лилин. Он целенаправленно стремился завоевать хорошие отношения Анжело, и именно это стало одной из причин того, что он напросился помогать ему с управлением экипажем. «Тогда мой первый вопрос такой: что нас ждет на месте назначения? Временные шатры и палатки. Там вы сможете более подробно ознакомиться с предложениями различных академий и выбрать более подходящую для вас. Также именно там вы должны будете пройти более конкретный тест». Анжело выглядел немного раздраженным. «Все эти вещи будут обсуждаться и объясняться магами, когда мы прибудем на место. Не тратьте понапрасну свою возможность. Точный тест на способности». Лилин был ошеломлен этим ответом, а потом вспомнил, что прежде чем он был отправлен в это путешествие с караваном, ему пришлось доказать, что у него есть склонность к магии, но о том, насколько он талантлив в этой области, он совершенно точно не имел никакого представления. «Временные шатры и палатки, созданные магическими школами, это похоже на приглашение учеников в разные школы в моем прошлом мире. Интересно, какие там будут требования?» «Хорошо, мой второй вопрос. Что для вас означает маг?» «Маги, они сосредотачивают в своих руках огромную власть и стремятся к пониманию истины и достижению правды, естественно, с готовностью заплатить за это определенную цену. Это их доктрина. Приятель, не надейся получить от магов знания бесплатно, иначе пламя желания затопит твое сердце, а после ты будешь за это жестоко наказан», — сказал Анжело очень низким голосом. Его лицо дернулось, словно он вспомнил о каком-то очень неприятном случае. Стремление к истине и равноценный обмен, мне это нравится. На губах Лилина появилась улыбка. После ответа на два вопроса Анжела, кажется, потерял весь интерес к разговору. Он сделал два больших глотка крепкого алкоголя, опустил голову и закрыл глаза. Вскоре раздались звуки его храпа. Лилин же равнодушно смотрел на расстилающийся перед ним пейзаж. Несмотря на то, что равнины были очень красивы, но после столь долгого времени созерцания одного и того же пейзажа, от него уже просто тошнило. Это, чем дальше продвигался экипаж, тем меньше зелени становилось впереди. Она постепенно сменилась синевой, волна за волной набегающий не берег под порывами сильного ветра. Мы наконец-то прибыли на пляж смерти. Спящий еще мгновение назад Анжела открыл глаза и посмотрел на Лилина. Мы прибыли к месту нашего назначения. Когда они приблизились к морю, маленький городок показался на границе его зрения. Множество палаток и шатров разных форм и размеров создавали довольно внушительный палаточный городок, а около входа в него стояло несколько десятков таких же фургонов, в котором ехал и сам Лилин. Но больше всего поражало то, что там было множество таких же подростков 13-14 лет, как и он с его спутниками. По скромным прикидкам Лилина там было около сотни страждущих, и каждый из них с любопытством рассматривал окружающих его подростков. Они заполняли весь лагерь. Время от времени из палаток выходили подростки с разными выражениями лиц. «Хорошо, дамы и господа, добро пожаловать в промежуточную остановку вашего путешествия. Здесь вы сможете определиться со своими академиями, а после отправитесь с учителями каждой в свою академию, и там будет обучаться магии». Когда караван остановился, три одетых в белые мантии мага вышли и собрали вокруг себя всех приехавших с ними подростков. После этого слова взял их лидер, Кроу. «Пойдемте со мной в палаточный лагерь, и помните, что вы можете проверить все представленные тут академии, но после того, как вы подпишете контракт с одной из них, вы не имеете права отказаться. Если вы рискнете нарушить это правило, то будете подвешены над воротами лагеря». Эти холодные слова Кроу заставили подростков сжаться в ужасе. «Ха-ха-ха, Кроу, ребята, вы сегодня припозднились». Из палаточного лагеря вышел толстый человек и направился к ним. Он был также одет в белую мантию и приветливо улыбался ученикам. «Не стоит запугивать этих детей, Кроу», — пожурил он мага. «По пути были некоторые трудности», — пояснил ему Кроу причину опоздания. Поговорив еще некоторое время с Кроу и остальными, толстяк повернулся к Лилину и прочим подросткам и сказал: «Хорошо, новички, следуйте за мной в лагерь. Вы, ребята, можете звать меня Джейвоном. Наша академия вон та, прекрасная башня кольца слоновой кости Энне», — проговорил маг, провожая новичков в лагерь. «Поверьте мне, если вы хотите выбрать академию, то это будет самым лучшим выбором, безусловно», — сказал Джейвон. Едва они вошли в лагерь, как уши Лилина уловили шум, который обычно можно было услышать на рыночных площадках и ярмарках в его прошлом мире. Что касается Кроу и остальных сопровождающих, то они, сказав, что у них еще есть дела, вскоре покинули группу. Вокруг царила довольно оживленная атмосфера, в основном созданная такими же подростками, как и они сами. Соискатели-подростки либо толпились в группках, либо ходили по разным палаткам. Джейвон привел Лилина и остальных подростков, число которых было примерно в районе 40 человек, в середину лагеря. Перед ними стояла большая палатка белого цвета, по ее стенам шли странные узоры. И хотя они были довольно объемными, но в то же время напоминали письменность. Так ничего и не сумев разобрать в них, Лилин был вынужден отдать команду Ичипу. «Ичип, начать сканирование». «Бип, формирование изображения». Ичип сформировал проекцию перед глазами Лилина, но в ней ничего не было на стенах белого шатра. Как будто узоров там никогда и не существовало. Как такое возможно? Лилин с недоверием уставился на шатер снова. Казалось, что узоры постоянно меняются, словно они были живыми. «Хе-хе, ха-ха, джи-джи», — раздались в его ушах. Окружающие его огни словно искажали реальность. Когда он опустил взгляд на свою руку, она показалась ему слишком длинной и худой. «Лилин, Лилин, что с тобой происходит?» Его кто-то похлопал по плечу. Лилин вздрогнул, приходя в себя. Оглядевшись вокруг, он увидел, что подростки все еще слушали Джейвона, а мир постепенно возвращался в свое нормальное состояние. Может быть, раньше это была не иллюзия? Лилин испугался и отдал команду Чипу. «Ичип, проанализируй ситуацию, в которой я только что оказался». «Бип». Появился светло-голубой свет, и серия изображений ранее появилась перед глазами Лилина. Аномалия в мозговых сосудах, предлагается немедленная проверка. Аномалия найдена в состоянии хозяина. Оставайтесь в стороне. Тело хозяина вернулось к нормальной жизни. Многочисленные строки данных продолжали появляться, что позволило Лилину понять, что раньше это была не иллюзия. Уф, маги, они всегда такие таинственные. По телу Лилина пробежала дрожь и выступил холодный пот, который он тут же смахнул со лба, чувствуя, что все еще находятся во власти страха. «Лилин, с тобой все в порядке? Ты не очень хорошо выглядишь. Ты случайно не заболел?» – спросил Джордж. «Нет, нет, все в порядке». Лилин торопливо отмахнулся от переживания приятеля. На чем остановился Джейвон? «Ох, мы должны заполнить форму и пройти тест на определение наших способностей, а потом будет свободное время, в которой мы сможем выбрать подходящую для себя академию. Ребята, вы слишком припозднились, а потому у вас будет только один день, чтобы определиться с академией, в которой вы хотите обучаться магии и тренировать свои магические силы. Если вы не определитесь с выбором сегодня, то вам придется ждать еще целый год», — предупредил Джейвон. «А теперь все выстройтесь в очередь, заполните форму, а затем сможете пройти тест». Джейвон сел за стол и достал стопку листов. Очередь довольно быстро продвигалась, и вот, наконец, пришла очередь Лилина. «Заполните ваши данные в этой форме, а потом пройдите в палатку и следуйте указаниям ожидающего там человека». Лилин взял в руки форму и понял, что это пергаментная бумага. Данных, которые надо было указать, было не так уж много. Имя, возраст, место рождения и несколько других. Он быстро заполнил форму гусиным пером и красными чернилами. Красивые красные узоры на бумаге выглядели впечатляюще. «Я никогда бы не подумал, что почерк у этого мальчишки будет таким красивым». Закончив с бумагой, он прихватил ее и вошел в палатку. «Подойди». Едва он вошел в палатку, он услышал старческий голос. Посмотрев в направлении, откуда пришел звук, он увидел только древнюю старуху с короткими седыми волосами, которая сидела за столом, единственным предметом на котором был магический хрустальный шар. «Хех, и почему я сразу подумал о лжегадателях? Добрый день», – поздоровался Лилин. Но старуха, очевидно, не была настроена на приветливое общение с ним. «Положи свою форму сюда», – грубо сказала она, а ее голос все еще сквозил холодом. «Лилин, да, положи свои руки на хрустальный шар». Глава 14. Тест на выявление способностей. Лилин последовал указаниям ведьмы и положил обе руки на хрустальный шар. Мороз, вибрация. Странные ощущения передавались с кончиков его пальцев. Голова Лилина начала болеть так, словно стеклянная палочка перемешивала ее содержимое. В тот момент, когда началась боль, хрустальный шар испустил слабое свечение. «Отлично, не отпускай», — подбадривала ведьма, глядя в хрустальный шар. По мере увеличения головной боли, хрустальный шар начинал светиться все сильнее. «Нет, не надо больше». Лилин стиснул зубы, но боль, которая, казалось бы, расколола его мозг пополам, заставила его ослабить хватку на шаре. «Хорошо, значит, ты на этом уровне». Ведьма кивнула и, достав откуда-то гусиное перо, что-то накорябало на заполненной им форме. «Мы классифицируем способности детей по 5 классам, причем первый – худший, а пятый – лучший. У тебя 3 уровень, средний». Ведьма повернула кольцо на своем пальце и поставила на форму Лилина печать, которая светилась странным светом. «Твой экзамен на этом закончен. Выйди в дверь позади меня, следующий». Увидев, что в палатку зашла маленькая веснушчатая девочка, Лилин взял свою пергаментную бумагу, встал, поклонился и поблагодарил, после чего поднял полог палатки и вышел наружу, чтобы перейти к следующей процедуре в очереди. Это помещение было еще просторнее, чем прошлое. В центре него сидел белобородый старик. «Судя по размерам этой палатки, тут будет всего 2 теста. Это не так уж сложно», — подумал Лилин, поздоровавшись и сев напротив старика. «3 класс, не так уж и плохо», — сказал белобородый чудак. «Теперь мы проведем тест на выявление элементальной близости». Старик постучал по столешнице пальцем, и она раздвинулась. В ее центре появился черный таз. Эта посудина не была гладкой, казалось, что она сделана из камня, и почти сразу в ней появился жидкий металл, похожий на ртуть. «Внимательно загляни в воду», — проговорил белобородый старик. Его голос казался преисполненным какого-то неимоверного авторитета. В связи с этим Лилин просто не мог не подчиниться. Он внимательно вглядывался в ртуть, и под его взглядом она стала приходить в движение, пока в какой-то момент в центре не образовалась стремительная воронка, словно внизу, на дне, открылась чья-то пасть и стала втягивать в себя жидкость. «А теперь скажи мне, что ты видишь?» Глаза Лилина слегка остекленели. «Тьма и чернота водоворота. А еще есть красные пятна на внешнем круге водоворота. Что-нибудь еще? Вокруг также есть зеленые пятнышки. Много ли их? Совсем нет. Очень мало. Ладно». Старый чудак щелкнул пальцами, и Лилин словно проснулся. «Что со мной случилось?» «Проверка окончена. В вопросе сродства с элементами ты обладаешь наибольшим сродством с элементами тьмы и тени, следом идут элементы огня, а еще у тебя есть связь с элементами земли». Говоря это, старик быстро заносил данные у его формуляр, после чего также поставил оттиск своей печати на пергамент. «Позволь мне дать тебе совет. Волшебник может следовать любому пути, но лишь на том пути, с которым он имеет наибольшее сродство, он сможет достигнуть заметных высот». Он вернул Лилину его формуляр и проговорил: «Хорошо, твой тест завершен. Выйди из палатки и ты сможешь приступить к выбору академии». Лилин поклонился, после чего направился к заднему выходу из палатки. Когда он поднял полог и вышел на улицу, его озарили солнечные лучи. «Ичип, воспроизведи состояние, в котором я находился раньше». Неизвестная помеха заставила хозяина войти в состояние гипноза. Как и ожидалось, лицо Лилина потемнело, а затем он беспомощно вздохнул. Хорошо, что у противоположной стороны не было плохих намерений, а то жажда власти и силы в сердце Лилина только увеличилась. «Хей, Лилин!» Рядом раздался голос Джорджа. «Ты тоже завершил свой тест на способности?» «Да», — ответил Лилин и помахал перед ним своей формой на пергаментной бумаге. «Я тоже сделал это. Хе-хе, перед тобой стоит молодой гений, чьи способности относятся к четвертому классу». На лице Джорджа распространилось самодовольное выражение. «Я не слишком хорошо знаком с этим распределением способностей у подростков. Ты не мог бы мне рассказать о нем поподробнее?» — спросил Лилин. «Конечно, это же общедоступные знания. Вне зависимости от того, в какую академию ты поступишь, везде тебе смогут об этом рассказать», — ответил Джордж. «Способности оцениваются по возможностям стать магом и разделяются на 5 классов, и к 5-му классу относят тех, чей шанс стать магом равен 90%. 4-й класс немного уступает, но все же имеют до 50% шанса продвинуться до мага. И я, молодой мастер, гений, который попал в этот самый 4-й класс. Ха-ха, мой отец определенно будет доволен». Джордж отвлекся, так как он явно был очень взволнован. «А остальные? Поторопись и скажи мне об этом». Лилин похлопал Джорджа по плечу, возвращая его в нужное русло. «Остальное? Хм, на чем я остановился? Раньше я упомянул 4-й класс. Дальше у нас идет 3-й класс. Здесь есть 10% шанс стать настоящим магом. Что касается 2-го класса, то здесь шанс становления магом не превышает 2-3%. А 1-й класс вообще худший. Здесь шанс становления магом всего 1%. Нет, даже 0,1%. В любом случае, шансы есть только у 3-го класса и выше. Остальным остается только всю жизнь быть помощниками и подмастерьями. Вот оно как. Я 3-й средний класс, так что не должно быть академии, которая отвергнет меня, но и птицей высокого полета они меня точно не посчитают. Проанализировал свою ситуацию Лилин, прежде чем продолжить расспрашивать. А что насчет элементальной близости? Поинтересовался Лилин. Элементальное сродство определяет будущий путь мага. Ты заметил, что некоторые маги могут повелевать молниями, некоторые – огнем, а третьи даже способны управлять морозом. Это все зависит от выбранного ими пути и сродства с элементалями. Несмотря на то, что теоретически маги могут управлять любыми элементами, если их близость к данному элементу выше, то не только скорость сотворения заклинания увеличится, но и его мощность может возрасти в разы. Если маг со сродством с элементом огня решил бы сотворить заклинание водной стихии, то не только бы потратил уйму духовной энергии, но и заклинание вышло бы довольно слабеньким. Например, если бы он желал создать водный бассейн, то максимум, на что его бы хватило, это создать небольшой шарик воды. Если говорить коротко, то элементальная близость определяет путь мага, а уровень его способностей, как далеко по этому пути он сможет продвинуться. Подвел итог Джордж. «Последнее предложение имеет смысл, но оно не похоже на тебя». Лилин повторил про себя последние слова Джорджа. «Хе-хе, ты понял, это слова странствующего мага. Я видел одного из них в кабинете отца», — смущенно сказал Джордж, почесав затылок. А, к слову, мне удалось узнать, почему черные рыцари были такими отчужденными и холодными. Казалось, что от раздобытой информации Джорджа буквально распирает, и он очень хочет ею поделиться. Сила мага, даже если он только помощник, это не то, что может выдержать рыцарь. Так что ты не думаешь, что их поведение было немного странным? Ты прав, что-то тут не сходится. Возможно, за ними кто-то стоит, выдвинул свое предположение Лилин. Нет, нет, нет, Джордж покачал головой. Мой дорогой брат, ты мыслишь в совершенно ином направлении. Эти черные рыцари, эксперименты магов, эксперимент. Глаза Лилина буквально полезли на лоб. В его родном мире подобные эксперименты были под самым строжайшим табу для ученых. А даже если бы кто-то на них решился, то все было бы обставлено в величайшей секретности. Но здесь эксперименты над живыми людьми делались свободно и открыто. В ходе эксперимента они получили излишнюю порцию облучения, а потому вряд ли проживут более нескольких лет. Именно поэтому их используют как одноразовые предметы для такой работы, как, например, сопровождение таких соискателей, как мы. Так вот в чем причина, Лилин кивнул головой, вспоминая бледное лицо Анжела. Раньше и чип во время сканирования обнаружил следы радиации, но из-за того, что от людей в белых мантиях она исходила в сотни раз более сконцентрированном варианте, Лилин полагал, что эффекта она не имеет. Из-за того, что мы маги, или даже пусть помощники, многие рыцари пожелают служить нам. Единственные, кто не будут испытывать к нам такого трепета и уважения, это те, кому остается жить лишь несколько дней. Недовольно проговорил Джордж. Его лицо выражало возмущение. Кажется, будучи представителем древнего дворянского рода, он полагал, что отношение черных рыцарей было недопустимым. Я слышал от парней с запада, что тамошние рыцари не выказывают такого поведения, а даже относились к ним, как к молодым господам. Некоторые даже соглашались переспать с ними. Недовольство Джорджа мгновенно улетучилось, сменившись вульгарной улыбочкой. Спали? Лилин удивленно распахнул глаза. Среди рыцарей встречаются женщины, конечно. И хотя женщины-рыцари довольно мускулисты, в связи с тем, что некоторые из них практикуют уникальные методы, они выглядят вполне себе неплохо. К тому же из-за своей выносливости, женщины-рыцари могут выдержать любое отношение во время акта. А когда пара их тренированных бедер обхватывает тебя, это чувство настолько великолепно, что просто не хватает слов, чтобы его описать. Характерной чертой Джорджа было то, что он был развратной свиньей. Лилин порылся в своих воспоминаниях. Прежний хозяин этого тела был тоже тем еще похотливым засранцем, но, видимо, он не мог конкурировать в этом с Джорджем, который происходил из большой дворянской семьи, так что ранее ему не доводилось встречать красивой женщины-рыцаря. Он вспомнил, что у его отца были женщины-рыцари, но их тела были такими мускулистыми, что у Лилина это вызывало только отвращение. Покачав головой, он понял, что не желает обсуждать этот вопрос с Джорджем. «Ладно, теперь я все понял. Пойдем, выберем себе академию. Это, понимаешь, мой отец уже выбрал за меня. Я буду зачислен в Академию Башни Кольца Слоновой Кости Энне. Моя семья имеет какие-то близкие отношения с одним из верховных магов в этой академии. Эй, а почему бы тебе не пойти со мной?» – предложил Джордж. Лилин немного колебался. Он вспомнил про кольцо на своей шее. Раньше тот маг ничего не говорил о том, какую стоит выбрать академию. Вдруг оно является некоторым ограничением? «Нет, я пока хочу еще немного походить и осмотреться», — вежливо отказался Лилин. «Хорошо, я тогда пока займусь необходимыми процедурами по оформлению. Если что, ты можешь найти меня в палатке башни кольца слоновой кости Энне». Джордж махнул рукой и стал пробираться через толпу. «Так, и куда бы мне пойти? Хотя, мне все равно». Лилин бесцельно прогуливался по лагерю. Ему встречались всевозможные необычные палатки, различающиеся по форме, размерам и цветам. Некоторые напоминали гигантские грибы, в центре которых открывался веерообразный вход. Другие же были похожи на гигантский дьявольский череп, и подростки попадали внутрь через рот этого черепа, словно входили в дом с привидениями. И на всех табличках перед входами были надписи: «Это язык материка». «Тогда все хорошо». Лилин смотрел на названия Академии и запоминал их. «Башня Кольца Слоновой Кости Энне, Академия Мерцефура, Заболоченные Сады, глава 15, Помощники». Под названиями Академии была еще небольшая информация для подростков, чтобы они могли ознакомиться с нею, например, специализация Академии, или известные маги, ею выпущенные. Все это для нас, чтобы мы могли выбрать академию, исходя из своей близости с элементами. Лилин сам себе кивнул, продолжая размышлять. Моя элементальная близость выше всего с элементами тьмы и теней, огонь на втором месте, а если я хочу навсегда остаться помощником, то мне стоит выбрать элемент земли. И Лилин достал из-за пазухи кольцо мага, которое висело у него на шее. И чип, просканируй символы на кольце и сопоставь их с тем, что было изображено на палатках академии, которые я прошел раньше. Бип. Миссия по инициализации начата. Сканирование закончено. Идет сравнение с базой данных. Сравнение завершено. Уровень сходства. Академия бездонного леса костей. 67,3%. Академия Мерцефура. 54,4%. Академия хижина мудрого Готэма. 23,1%. Значит, эти три академии подходят мне больше всего. Лилин почесал подбородок, раздумывая про себя. Из всего того, что я помню про Академию Мерцефура, они специализируются на огненных и растительных элементах, а также известны, как создатели магических артефактов. Хижина Мудрого Готэма. Неизвестно, занимаются ли там темными или теневыми элементами. Кажется, что Академия Бездонного Леса Костей является лучшим выбором для меня. Они специализируются на стихии тьмы, а также известны тем, что являются первопроходцами в изучении души. Но почему их название так похоже на название какого-то культа в моем прошлом мире? Видимо, человек, который, как и я, имеет такую высокую близость к тьме и теням, не сможет приблизиться к свету. Немного подумал, Лилин все же решил взглянуть на предложение Академии поближе. В конце концов, нельзя судить о книге по обложке. Возможно, только название у них такое странное. Кажется, я помню, где находится шатер этой академии. Он должен быть в восточной части лагеря. Лилин шел в течение 10 минут, пока не вышел к шатру, который, кажется, весь был выложен из белоснежных костей. Сверху над входом были слова: «Академия бездонного леса костей приветствует вас». Слова были выведены чем-то красным, отчего складывалось ощущение, что они начертаны кровью. При мысли об этом по спине Лилина побежали мурашки. Зачем они так все оформили? Чтобы напугать детей, они могли бы устроить это и после подписания контрактов, а так, они просто лишаются возможных учеников, которые из страха стараются обходить их стороной. Лилин покачал головой и вошел в шатер из белых костей. Едва он переступил порог, как его окружил холодный воздух, пропавший кровью, отчего по спине Лилина снова побежали мурашки, а волосы встали дыбом. Хе-хе-хе. После столь долгого ожидания, хотя бы один пришел. Где ты? Откуда голос? Лилин в шоке заозирался. Извините, вы наступаете на мою руку. Раздавшийся снизу голос напугал Лилина. Опустив взгляд, он обнаружил, что и правда стоит на чьей-то иссохшей ладони. Мальчик поспешно отскочил в сторону. Прошу прощения, господин. Ничего, ничего. Но не могли бы вы сойти с моей ноги? Вы сейчас стоите на моей правой ноге. Лилин осмотрелся и понял, что пол палатки был неровным, и был сплошь усыпан костями, на которые он, по неосторожности, наступил. Когда Лилин начал отступать назад, несколько костлявых рук и ног стали собираться в фигуру скелета. Присмотревшись внимательнее, Лилин обнаружил, что кости обтягиваются тонкой, почти прозрачной кожей, а в глазницах черепа, там, где должны находиться глаза, слабо сияют два зеленых огонька. Это было по-настоящему пугающее зрелище. «Простите, сэр». Лилин нервно сглотнул и поспешно извинился. «Не имеет значения». Череп, щелкая зубами, стал говорить пронзительным человеческим голосом. «Я профессор элементов тьмы и теней, но вы можете звать меня Дракти. Я приветствую вас, многоуважаемый сэр Дракти». Поклонившись, сказал Лилин. «Раз вы пришли сюда, значит, вы хотите вступить в нашу Академию Бездонного Леса Костей, так ведь?» Скелет профессора Дракти достал из воздуха черную мантию и скрыл под ней свое иссохшее тело, что позволило Лилину вздохнуть несколько свободнее. «До этого я хотел бы ознакомиться с правилами и условиями, предлагаемыми Академией Бездонного Леса Костей». «Хорошо». Дракти вытащил пыльный лист пергаментной бумаги и протянул его Лилину. «Согласно данному древнему соглашению, выбирая нашу Академию Бездонного Леса Костей, вы допускаетесь к основным урокам Академии, также вы получаете набор техник по элементарному медитированию, на 5 лет, что вы будете находиться там, вы получаете жилье и пропитание, без каких-либо обязательств. Также вы имеете возможность обмена магических кристаллов на знания у магов-профессоров нашей академии. Дорогти говорил без остановок, а Лилин в это время сравнивал прочитанное с тем, что предоставлял ему Ичип. Он обнаружил, что все то, что говорил ему Дорогти, полностью соответствовало тому, что было написано на пергаментной бумаге. Видимо, с точки зрения первичного гостеприимства, все академии действовали одинаково, или очень похоже. Более того, судя отсчету Ичипа, можно было сказать, что, хотя он и не мог нормально отсканировать стоящего перед Лилином человека, Дорогти непроизвольно излучал более сильную радиацию, чем те три мага в белых мантиях, что сопровождали их караван. Это очень поразило Лилина. Теперь я ознакомился с правилами Академии, и хотел бы узнать, какова стоимость для вступления в Академию. 13 магических кристаллов, или предмет, который сопоставим им по стоимости, сказал Дорогти. Я хотел бы использовать это для обмена. Лилин достал на свет кольцо мага, которое носил на шее. Какая интересная у вас игрушка. Дорогти блеснул своими зелеными глазами. Белая рука Дорогти протянулась к нему и взяла кольцо. Немного осмотрев его, маг положил кольцо себе на ладони, достав откуда-то предмет, больше всего напоминающий увеличительное стекло, начал его изучать. Хмм, это действительно интересно, я не видел подобных вещиц уже очень долгое время. Низкосортный магический артефакт, созданный в нашей Академии Бездонного Леса Костей. На нем даже есть надпись, ускоряющая чтение заклинания, но она повреждена. Стоит 15 волшебных кристаллов. Теперь, молодой человек, вы готовы заплатить этим кольцом школьный сбор? Если да, то подпишите контракт, Дорогти сказал подчеркнутым тоном. Я согласен, решительно сказал Лилин. Хорошо, этим я объявляю, что контракт сформирован. Передайте мне свой формуляр, сказал Дорогти, а когда получил формуляр от Лилина и ознакомился с ним, продолжил, сродство тьме и тени, неудивительно, что вы выбрали нашу академию. На этом пляже смерти мы лучшие. Поскольку вы расплатились предметом, превышающим стоимость сбора, я объявляю, что вы приняты в Академию Бездонного Леса Костей и не нуждаетесь в прохождении вступительного испытания. Возьмите эту карточку и можете идти отдохнуть. Завтра мы отправимся обратно в Академию. Он повернулся и достал из стола металлическую пластинку. Получив ее в руки, Лилин увидел, что на ней изображена одна единственная цифра – 9. Все закончится именно так, разве мы не должны подписать контракт или что-то в этом роде? Как можно небрежнее спросил Лилин. Ха-ха-ха, ни разу не нашлось смельчака, который бы рискнул обмануть мага. Дорогти хихикнул так, что Лилина пронял озноб. Тогда позвольте откланяться, сэр. Лилин и правда поклонился и вышел из шатра. Он прошел вдоль белой стены шатра Академии Бездонного Леса Костей и увидел несколько деревянных хижин. Такие часто встречались за палатками и шатрами Академии, видимо, это были временные жилища для поступающих в Академию учеников, так как из подобных домиков выходили представители обоих полов. «Привет, рад тебя приветствовать. Ты новенький, скрип». Деревянная дверь, пронумерованная цифрой 6, открылась и из нее вышел рыжеволосый помощник с голубыми глазами, который и поприветствовал Лилина. «Здравствуй, я, Лилин», — улыбнулся парень, кивая. «Ха-ха, я, Бейрут. Что касается моего семейства, то это совершенно не важно, потому что его имя все равно будет невозможно использовать на другом континенте. Бейрут, кажется, был очень любезен. Позволь я познакомлю тебя со всеми остальным». Бейрут направился к остальным хижинам и закричал. «Стипендиаты, ау, у нас новенький». Несколько подростков вышли из деревянных домиков и собрались вокруг них. Лилин насчитал в общей сложности около 7 или 8 человек. «Добрый день, я, Каливер из Империи Ланса, помощник 4 класса. Мальчик, который, кажется, обладал задатками лидера, самостоятельно представился. Кажется, ты припозднился. Мы встретились с некоторыми неприятностями в Великой Равнине Смерти», неоднозначно ответил Лилин. Он совершенно не желал вдаваться в подробности произошедшего. «Великая равнина смерти – это действительно очень опасное место», – кивнул Каливер и окинул взглядом остальных собравшихся. «Позволь, я представлю остальных. Это Бейрут, с которым ты уже познакомился ранее. Это Хэнкок, помощник 3 класса. Очень сильно похожий на кавказца парень выглядел честным и открытым и смущенно почесал подбородок, когда его представили. Это Рейнар, помощник 4 класса. Это был маленький мальчик с тощим телосложением, но очень гордым взглядом. Это Гурича, помощник второго класса, а там Нисса и Дадория, обе помощницы первого класса. Хотя Каливер сдержался, Лилин все еще мог уловить оттенок презрения в его голосе. Помощники первого и второго класса, эти люди на протяжении всей своей жизни вряд ли поднимутся выше своего нынешнего положения и останутся помощниками на всю жизнь. Поэтому презрение в его голосе было понятно, и мало кто решил бы его обвинить за то, что он желал избегать их. Как ты? Гурича заставил себя улыбнуться и приветствовать Лилина. Что касается Нисы и Дадории, то они обе были маленькими девочками, у которых еще присутствовала детская пухлощекость. В этот момент они смотрели вниз. Кто это? Лилин поджал губы. Рядом с их небольшим кружком стоял мальчик, одетый в черное, его лицо было бледным. Стоя немного поодаль, он, казалось, совершенно не вписывался в их компанию и выглядел довольно высокомерным. Хе, это Джейдан, наш гений в этом потоке. Помощник пятого класса. Стать магом для него – просто вопрос времени. Лицо Каливера, казалось, приняло кислое выражение, а в его словах сквозила какая-то горечь. Вау, помощник пятого класса, у него есть 90% шанс стать магом. Неудивительно, что он такой надменный. Подумал Лилин, вдыхая холодный воздух и не сумев сдержаться от того, чтобы бросить на Джейдана несколько взглядов. ХМПФ. Как будто только что заметив несколько взглядов, Джейдан тихо фыркнул и вошел в отведенную ему хижину. Этот домишко имел очевидно большую площадь и носил на себе более изысканные украшения. Как к помощнику пятого класса, к нему будет лучшие отношения, и кто знает, может быть в ближайшее время найдется профессор, который решит взять его под свое крыло. Лицо Каливера стало еще более мрачным. Лилин понял, что эта группа была разделена на некие касты. Помощники третьего и четвертого класса превосходили помощников первого и второго классов, но уступали Джейдану, который был помощником пятого класса. Таким образом Гурича и девчонки первого класса образовывали отдельную касту, а Джейдан возвышался над всеми ними. «Всем привет, я Лилин, и мои способности – третьего класса», — улыбнулся Лилин. «Добро пожаловать», — улыбнулся в ответ Каливер. У Гурича и девчонок был самый низкий уровень самооценки, поэтому, поприветствовав его, они все вернулись в свои хижины. Глава 16. Чернобыльские острова. Не беспокойся о них. Их максимальный потенциал едва сможет достичь помощника третьего класса. С презрением сказал Рейнер. «Да, это так. Намного важнее свои собственные способности», — подумал Лилин. Хотя группа этих подростков разбивалась на секты в молчании, он, конечно же, планировал сделать так, как было выгоднее всего ему. Он не имел таких великолепных способностей, как Джейдан, а потому не мог оставаться в одиночестве, и наилучшим выбором для него было присоединение к группе. И, конечно же, при выборе между имеющимися группами, он решил примкнуть к группе Каливера, что несло ему больше возможностей в будущем. «Ха-ха-ха, добро пожаловать! Добро пожаловать. Я рад, что ты присоединился к нашей группе, благодаря этому она станет сильнее и устойчивее. И однажды я заставлю этого человека пожалеть о своем высокомерии», — стиснув зубы, проговорил Каливер. После того, как некоторые ребята договорились встретиться после обеда, все разошлись по отведенным им домикам. «Бейрут, что ты имел в виду, когда ранее упоминал другой континент?» Лилин направился за наиболее дружелюбным из всех, за Бейрутом, чтобы расспросить его подробнее, тем более, что он остался взволнован сказанными ранее словами Бейрута. «Это, ты же должен знать, наш континент, на котором мы все родились, для внешнего мира довольно мал. Он известен, как Чернобыльские острова». «Острова?» – удивился Лилин. Согласно его представлениям за последние полгода, он мог с уверенностью сказать, что этот континент не уступал в размерах Евразийскому континенту из его прошлого мира, но оказывается, что это был всего лишь остров. «Прошу прощения, дело в том, что география – не мой конек, и мои познания в ней часто заставляют моего домашнего наставника скрежетать зубами от ярости. По правде говоря, семья Лилина была всего лишь благородной, а потому ее история насчитывала еще довольно короткий промежуток времени. Она совершенно не могла тягаться с сильными дворянскими семьями этого континента. Поэтому недостаток знаний у детей таких семей был совершенно не редкостью. Ха-ха, слушая Лилина, Бейрут весело смеялся. «Я такой же, я заставил в ярости покинуть классную комнату аж пятерых наставников по этикету. В конце концов, даже когда мой отец увеличил месячную оплату, никто не пожелал меня учить. Это было то, о чем мне специально рассказал отец, перед тем, как я ушел. Но давай вернемся к прошлой теме. Мы находимся на Чернобыльских островах, но внешний мир придумал им другое название – Бесплодные острова. Бесплодные, здесь довольно много людей. Так что, возможно, это связано с недостатком каких-либо ресурсов, выдвинул предположение Лилин. Правильно, в связи с какими-то особыми условиями, расположением или еще чем-то, эта земля не способна породить то, что необходимо магам. Именно поэтому за исключением нескольких магов и помощников, живущих тут в уединении, на нашем острове не так уж и много можно встретить магов. Так вот оно в чем дело, с пониманием кивнул Лилин. Хотя в его семье не было никого, кто не слышал бы легенду о маге, только родоначальник семьи Ферли имел честь встретиться с ним, а это как ничто иное говорило о редкости магов на континенте. Вот, в связи именно с этим мы и должны отправиться на другой континент. Я слышал, что помимо разнообразных ресурсов, которые необходимы магам, там есть всякие секретные лаборатории, множество академий, которые обмениваются знаниями друг с другом. На этом континенте маги, это не просто красивая легенда. Глаза Бейрута заблестели от предвкушения. И хотя они все еще являются редкостью, там их можно встретить гораздо чаще. Вот значит как. А как называется этот континент? Поинтересовался Лилин. Я не знаю. Покачал головой Бейрут. Этот континент такой огромный, что у него никогда не было единого названия. То место, куда мы отправляемся, это южные прибрежные районы. Но даже одни лишь прибрежные районы в несколько раз больше острова, на котором мы сейчас находимся. Сии. Лилин со свистом втянул холодный воздух. Он настолько огромный. Этот мир действительно очень обширный. Чем выше поднимаешься, тем больше открывается твоему взору. Это фраза Барда, которой мне очень нравится. Рассмеялся Бейрут. Спасибо за твое объяснение. Кажется, мне нужно некоторое время, чтобы полностью разобраться в полученной информации. Поблагодарив Бейрута, Лилин уединился в своей хижине. На желтой двери была прикреплена металлическая табличка с номером 9, и выглядела она как давно проржавевшая. Толкнув дверь, он почувствовал, как запах гнили и ржавчины ворвался ему в нос. Не сумев справиться с собой, Лилин дважды чихнул. Судя по всем, это лишь временная точка сбора, а потому жилища такие простые. Помимо кровати и стула в хижине и не было ничего. Лилин нашел какой-то кусок ткани и вытер стул, прежде чем сесть на него. Скрип, скрип. Старый стул так скрипел, что у Лилина сложилось впечатление, что он может рухнуть под ним в любой момент. Хорошо, что это только на одну ночь, но все равно, первое, что нужно сделать, это все здесь вычистить. Закончив, Лилин похлопал по одежде, сбивая пыль, и вышел из домика. Он планировал встретиться с Джорджем и остальными, и поскольку он уже выбрал себе академию, ему было необходимо сообщить им об этом, чтобы в будущем они могли обмениваться письмами. Группа Лилина прибыла с большим опозданием, а потому около палаток для выбора академии уже было довольно тихо и немноголюдно. Башня кольца слоновой кости Энне, это здесь. Лилин обошел палатку и оказался перед входом в импровизированный студенческий городок. Там он увидел девушку из той же группы, в которой прибыл он сам, а потому поприветствовал ее жестом. «Лиза, привет, ты не видела Джорджа?» Лиза была рыжеволосой девушкой, которая довольно рано созрела, под одеждой уже угадывались изящные изгибы ее тела. «Лилин». Девушка покраснела, опустив глаза. У нее было хорошее впечатление о Лилине, который несколько раз помогал ей и другим подросткам во время путешествия. «Джордж в комнате 13. Я позову его для тебя». И, подхватив юбку, она убежала. Вдохнув аромат духов, который повис в воздухе, Лилин почувствовал, как его сердце затрепетало. «Лилин». Его развратные мысли вскоре были прерваны радостным окликом. Джордж, очевидно, успел принять ванну и переодеться, он также сбрил усы, что очень освежало его внешний вид. «Ты закончил с выбором своей академии?» – громко сказал Джордж, похлопывая его по плечу. «Да, я выбрал Академию Бездонного Леса Костей», – ответил Лилин. «Академия Бездонного Леса Костей?» – он потер свой подбородок. «Я слышал о ней от своих старших приятельниц. Говорят, что она специализируется на магии тьмы и тени. Надеюсь, ты не будешь мочиться в постели от вида скелета среди ночи», — рассмеялся Джордж. «Старших приятельниц?» Услышав это, Лилин не мог в очередной раз не поразиться Джорджу. Он покачал головой, восхищаясь его способностью в соблазнении женщин. Те, к кто может принять участие в тесте на проверку способностей, чаще всего принадлежат к благородным семьям, а потому я совершенно случайно встретил дальнюю родственницу, старшую кузину. Джордж самодовольно улыбался, словно что-то заслужил. Хех, ясно. Ну, а что касается скелетов, то мы их там явно будем видеть не только ночью, но и при свете дня. Горько усмехнулся Лилин, который не так давно и сам подписал соглашение с одним из них. Независимо от того, что произойдет, все будет в порядке, раз мы знаем, где искать друг друга. Давай свяжемся с тобой позже. Выражение лица Джорджа стало серьезным. Да, давай обязательно свяжемся. Кивнул Лилин. О, ты знаешь, куда попала Бессита? Внезапно сменил тему Джордж. Бессита? Удивленно покачал головой Лилин. После нападения волков яркая и красивая девушка стала вести себя намного тише, но хотя бы можно было с уверенностью сказать, что она выжила и спокойно добралась до лагеря. Да, я слышал от других послушников, что ее талант оказался не таким уж и выдающимся, она стала всего лишь помощницей второго класса. Она поступила в Академию Заболоченных Садов. Спасибо, теперь я в курсе. Лилин не особо интересовался делами этой девушки. Хотя прошлый Лилин очень восхищался ею, для него эта девушка была лишь 13-летним ребенком, и он ею совершенно не интересовался, а все встречи до своего перерождения считал лишь детским озорством. И как, чувствуешь какое-то расстройство от того, что не сумел заполучить ее в свои руки? Джордж снова вернул на свое лицо слащавое выражение бабника. «Катись ты!» Через час или два уже стемнело. Лилин, вернувшийся в Академию Бездонного Леса Костей, наслаждался ужином с другими помощниками, которые им предоставила Академия. На этот раз трапеза была неимоверно роскошной, а поскольку они уже завтра уезжали, то и на порции расщедрились. Различные фруктовые соки и вина, ароматная курица барбекю, рыбный соус, трюфели, фрукты и салаты – все это удовлетворило живот Лилина, который много не ел с тех пор, как оказался в этом теле на тех лугах. Помощники ели в обособленных группах. Лилин, осмотрев помещение, обнаружил, что профессор Дорогти стоял в уголочке с Джейданом и о чем-то с ним беседовал. Тот изредка отвечал профессору. Заполучить в этом потоке ученика пятого класса, должен сказать, что нам в этот раз очень повезло, сказал Бейрут, схватив с барбекю куриную ножку и полив ее соусом, откусил большой кусок. С тех пор, как к нам присоединился Джейдан, профессор Дорогти часто отзывает его в сторонку и о чем-то с ним беседует. Интересно, о чем они говорят? Для помощников возможность стать магом напрямую зависит от уровня их способностей, а потому то, чем занимается профессор Дорогти, абсолютно нормально. Бейрут, ешь спокойно свою курицу, раздраженно сказал Каливер холодным голосом. И только когда Бейрут глотнул фруктового сока и опустил глаза, снова сам обратил внимание на барбекю. Хотя способности имеют важное значение для становления магом, это еще не все. Только получение, накопление и понимание всех доступных знаний является основополагающим фактором для становления магом, сказал паренек, у которого был третий класс способностей. Хотя это и была правда, настроение в группе все равно упало, когда они смотрели на то, как Джейдан беседует с профессором. Они молча доели свои порции деликатесов, совершенно потеряв аппетит. «Ха-ха, Гурича, поторопись и расскажи, что же было дальше». С другой стороны, помощники с более низкими классами способностей сидели за столом с Гурича, который делился впечатлениями от опасного приключения. Гурича обладал красноречием и хорошим чувством юмора, а потому Нисса и Дадория, которые слушали его рассказ, уже держались за животики, кокетливо смеясь, и были похожи на двух счастливых жаворонков. По сравнению с ними, эта сторона была очень тихой. Группа обменялась взглядами, и почти все стали вытягивать шею, чтобы расслышать, о чем велся разговор за соседним столом. Один лишь Каливер сохранил гордое выражение лица и не стремился подслушать рассказы Гуричи. Даже помощник четвертого класса Рейнар не сумел сдержать любопытство. Ха-ха-ха, они всего лишь дети. После окончания времени ужина, дети попрощались и разошлись по отведенным им домикам. После небольшой уборки, сделанной им ранее, хижина была намного чище, ну, по крайней мере, она была не такой пыльной, как днем. Лилин лежал на кровати прямо в одежде и задумчиво смотрел в потолок. Ну что ж, я наконец-то поступил в академию. Пришло время магам открыть мне свои тайные двери на моем пути становления одним из них. Глава 17. Дирижабль. Кланг, кланг. Прозвучал звон, который был принят Лилином за сигнал тревоги. Открыв глаза, он понял, что этот звон исходил от металлической пластинки. Пробудившись от глубокого сна, он увидел, что наступило утро, а солнечные лучи, пробивавшиеся через окно домика, упали на его обувь. Уже утро, встав и умывшись, он вышел из домика. Доброе утро, Лилин. Вокруг глаз Бейрута были темные круги, а сам он не переставая зевал. Условия здесь просто ужасные. На моем одеяле на самом деле есть блохи и грибы. Я не могу здесь оставаться ни мгновением дольше. Вокруг то и дело звучали жалобы. Все эти подростки были выходцами из благородных семей и привычные им условия проживания сильно отличались от того, с чем они столкнулись здесь. Поэтому было естественно, что они все не выспались и чувствовали себя разбитыми. Лилин и сам не мог поначалу заснуть, но позже ему это все-таки удалось, а потому он выспался лучше, чем остальные, был бодрее и желал отправиться в путешествие как можно скорее. Весь палаточный лагерь казался очень оживленным. Было множество людей, которые занимались тем, что собирали палатки, а на пустых местах оставался какой-то мусор. Пока он в молчании ходил вокруг, в голове Лилина проносились разные мысли. Каждый год в это время сюда будут стягиваться группы подростков, которые преодолевают трудности и опасности путешествия, рискуя своей жизнью в стремлении стать магами, а сейчас это моя отправная точка на этом пути. Собирайтесь. Каждый собирается со своей академией, и соответствующие профессора возьмут на себя ответственность за вас. Не расходитесь. Кричал стоящий в центре палаточного городка белобородый старый чудак. Его голос был удивительно громким и буквально пронзал уши всех вокруг. Очевидно, он был усилен какой-то магией, чтобы его могли услышать по всему лагерю. Это имеет значительно более высокую частоту, чем громкоговорители из моего прошлого мира. Лилин потер свои уши, казалось, что по ним кто-то качественно потоптался, а после направился в сторону точки сбора Академии Бездонного Леса Костей. «Привет, Лилин, ты наконец-то вернулся. Каливер искал тебя раньше», — поздоровался с ним Бейрут. За то недолгое время, что он здесь провел, Лилин уже успел соотнести имена с лицами их носителей, но лучшие отношения у него пока сложились именно с Бейрутом. «Мои извинения, я немного задумался и отклонился от маршрута, забыв следить за временем. Каливеру от меня что-то нужно?» — Лилин изобразил на лицу извиняющееся выражение. «Ничего такого». Просто Доротти приказал ему подсчитать всех, так что просто покажись ему, успокоил Бейрут. Хорошо, а как мы собираемся отправляться в путешествие? Лилин посмотрел на бескрайнюю гладь синего моря, простирающуюся до самого горизонта, но ни одного паруса там он не заметил. Дело не только в отсутствии судов, мы в принципе находимся в месте, которое географически не подходит для порта. Задумался Лилин, его не покидали сомнения. Полагаю, что так, хотя на то, чтобы добраться до другого материка нам может потребоваться как минимум полгода. Почесал головой Бейрут. Транспортировка в древние времена сильно отстает от технологичной эпохи. Только для того, чтобы добраться до школы, требуется целый год. Это просто пустая трата времени. Его можно было бы потратить куда более продуктивно. Лилин коснулся кожаного мешочка, который висел у него на поясе. В нем лежали три магических кристалла, которые он забрал у Арина, но мыслями он был где-то далеко. «Корабль, какое наивное мышление!» — раздался ледяной голос издевающимся тоном. «Джейдан», — Лилин посмотрел на приближающегося к ним студента в черной мантии. «Мы находимся на берегу моря смерти. Любая случайная рыба в нем может спокойно убить рыцаря. Не говоря уже об огромных зверях и древних существах, которые ненавидят корабли и лодки людей и часто обрушивают на них штормы и бури. Так что мы просто будем искать смерти, если решимся выйти в море на корабле. Рыбка, способная победить рыцаря». Лилин в шоке распахнул глаза. Сейчас он был на уровне ученика рыцаря. Это что же, получается, если он случайно упадет в воду, то согласно словам Джейдана, его бы там попросту сожрали? Лилин погрузился в свои мысли и получил доступ к своим характеристикам. Лилин Ферлие. Сила 1.9, ловкость 1.9, живучесть 1.9, статус. Здоров в равнине смерти. Лилин проанализировал плоть волков и с запозданием отметил, что в глазных яблоках ужасных волков содержится вещество, которое подпитывает дыхательную технику рыцарей, поэтому он собрал их как можно больше. И благодаря вкладу этих ужасных волков, Лилин сумел достигнуть пределов дыхательной техники рыцарей. Согласно анализу и чипа, Когда статистика достигает 2, то эти показатели в 2 раза превышают характеристики среднего взрослого мужчины. В то же время, это становится некой преградой перед становлением настоящим рыцарем. Только путем активации внутренней жизненной силы можно преодолеть этот барьер. Крепко сжав кулак, Лилин почувствовал, как мощная сила циркулирует в его ладони. Прямо сейчас, если бы я держал в руках клеймор, я уверен, что смог бы отбиться от целого отряда обыкновенных солдат. Но даже рыцарь, чья сила превышает мою, не может победить обычную рыбину в море смерти. Лилин с сомнением относился к этому утверждению. Возможно, Джейдан и преувеличил степень опасности. Но то, что в этом море смерти встречаются существа, которые могут представлять опасность даже магам, наверное, факт. И чип, можно ли просканировать море поблизости? Бип. Радиация, окружающая тело хозяина, чрезмерно. Не удалось выполнить сканирование из-за помех, вызванных неизвестным силовым полем, ответил ему Ичип. Радиация, неизвестное силовое поле, Лилин осмотрелся и увидел впереди Дракте, который стоял неподалеку, и смог понять, в чем собственно дело. На этом континенте магов не так много, а потому Ичип может сканировать местность в области радиусом 20 ли. Но в этом лагере слишком много магов, профессоров и помощников, поэтому вмешательства и помехи слишком сильные. Именно в связи с этим Ичип был ограничен в своих возможностях по сканированию пространства. В данный момент, какое максимальное расстояние, на которое ты можешь провести сканирование? Лицо Лилина потемнело. Бип. Диапазон точного сканирования составляет 300 метров вокруг тела хозяина. Диапазон нечеткого сканирования в 1000 метров вокруг тела хозяина, ответил Ичип. Ху. Выдохнул Лилин. Не так уж и плохо. Этого расстояния достаточно, чтобы предупредить меня об опасности. Однако, когда я достигну другого континента и попаду в Академию, этот диапазон, скорее всего, сократится еще раз. Чтобы увеличить диапазон сканирования, поднимите уровень Ичипа. Это сообщение поступило в сознание Лилина от Ичипа без запроса. Я могу поднять уровень Ичипа. Лилин был в восторге. Поднять уровень Ичипа. Бип. Необходимая энергия отсутствует. Пожалуйста, пополните резервы, прежде чем повторить попытку, раздался роботизированный голос, который низверг Лилина с небес прямиком в ад. Черт, и чип был перенесен из моего оригинального тела, так как я могу пополнить энергию. Да и вообще, где я смогу взять необходимую энергию? Лилин раздумывал об этом некоторое время, но после лишь покачал головой, приходя в себя. Забудем об этом, так как его уровень возможно поднять. В будущем я просто постараюсь найти способ сделать это. А пока что для меня достаточно текущих функций. Что вам раньше сказал Джейдан, ребята? Чей-то голос снова вырвал Лилина из задумчивости. Осмотревшись, Лилин обнаружил, что Джейдан уже ушел, чего он совершенно не заметил, а рядом с ним теперь стоит Каливер. Он просто порассуждал о том, как мы будем отправляться. Думаю, что он просто заскучал. Ведь не разговаривать ни с кем днями напролет, это неимоверно скучно, предположил Бейрут. Да, это правда, кивнул Каливер, а потом посмотрел на Лилина. Мы скоро отправляемся, а потому постарайся никуда не деться, а то можешь сесть не на тот корабль, что будет довольно хлопотно. Корабль? Лилин удивленно перевел взгляд на море, но на синей глади он так и не видел ни одного паруса. Ха-ха, Каливер громко рассмеялся. Кто сказал, что этот корабль обязательно должен прийти по воде? Посмотрите. Проследив направление, в котором указывал Каливер, Лилин и Бейрут были вынуждены задрать головы. От горизонта к ним направлялись 3 массивных белоснежных корабля. Ой, смотрите, боже, какая красота! Другие люди тоже обратили на это внимание и восклицали в страхе или удивлении. Как вам? Это одно из транспортных средств магов, дирижабль. Мы скоро отправляемся в путь на одном из них. Гордо и довольно самодовольно воскликнул Каливер. «Все это тебе только что рассказал профессор Дратти, так что нечего задирать нос». Снова из ниоткуда появился Джейдан и проговорил на удивление мягким тоном. «Проклятие!» Каливер топнул ногами от возмущения. 3 дирижабля постепенно приблизились и опустились на землю за пределами лагеря под разноголосые восклицания масс. «Хех, они очень похожи на дирижабли из моего прошлого мира. Каждый из них также имеет очень большой газовый баллон. Интересно, они заполнены водородом?» Лилин имел некоторый опыт и был знаком с дирижаблями по своему прошлому миру, так что оправился от шока раньше других, и теперь размышлял над устройством этих транспортных средств. Чистые белые дирижабли приземлялись на землю, издавая утробное громовое рычание. Затем двери гондолы открылись, и из них вышло несколько облаченных в белые мантии магов. В лагере началось какое-то движение, и несколько старцев вышли, чтобы перемолвиться с ними парой фраз. «Хорошо, все возьмите свои вещи и следуйте за мной. Старайтесь не блуждать по округе». На Дорогте был черный плащ, скрывающий силуэты его тела. Он стал собирать учеников вокруг себя. Помощники Академии Бездонного Леса Костей, услышав его, быстро побежали к своим маленьким хижинам, чтобы забрать вещи. Лилин принес очень мало вещей. У него были с собой только бурдюк с водой, кожаный мешок с одеждой, клеймор на поясе и арбалет за спиной. Помощники с радостью покидали временные жилища под руководством профессоров, и вскоре они разбились на группки, каждая из которых соответствовала определенной академии. «Хорошо, послушайте меня, обратите внимание на следующую информацию. Академия Башни Кольца Слоновой Кости Энне, Академия Заболоченных Садов. Вы должны проследовать к правому дирижаблю, пронумерованному 332. Не перепутайте. Профессора, обратите внимание на численность своих помощников. Помощники, внимательно следите за передвижением своих профессоров. Что касается Академии Мерцефура, Академии Кирита, ваш дирижабль находится в центре, под номером 995. Голос продолжал говорить. Академия Бездонного Леса Костей, Академия Хижина Мудрого Гатыма, ваш дирижабль слева, под номером 455. Не перепутайте. Когда Лилин услышал название Академия Бездонного Леса Костей, он не мог не повернуть голову в сторону левого дирижабля. Когда он подошел ближе, то понял, что дирижабль просто невероятных размеров. Огромный газовый баллон наверху напоминал гигантский мяч для регби, который висел в воздухе, отбрасывая тень на землю. «Помощники Академии Бездонного Леса Костей, следуйте за мной». В глазницах Дорогте мелькнуло зеленое пламя, за его спиной маячили две фигуры, которые казались его слугами или подчиненными. Лилин шел в центр группы и огляделся. Благодаря своему острому и цепкому взгляду, он сумел разглядеть несколько знакомых еще по каретному путешествию лиц, его тоже заметили и приветливо улыбнулись. Все переговаривались с идущими рядом. На лицах подростков было написано неимоверное волнение от всего происходящего. В крайнем правом углу Джордж с силой замахал рукой, прежде чем скрыться в гондоле дирижабля. С сегодняшнего дня все помощники пойдут своим путем. В груди Лилина появилось ощущение грусти и печали, но он быстро подавил их. Глава 18. Конфликт. В скором времени пришла очередь и Академии Бездонного Леса Костей. Дорогте пошел вперед и первым перешагнул порог гондолы дирижабля. Подростки торопливо следовали за ним. Когда Лилин приложил чуть больше силы к своим шагам, ступив на пол гондолы, то из-под них раздавался отзвук, который словно говорил о том, что он идет по полу из известняка. Какой интересный материал. Он похож на дерево, но явно крепче него. Это какой-то сплав. Глядя на сероватый пол, Лилин не мог не задаваться подобными вопросами. «Все сюда. Этот участок коридора с прилегающими к нему комнатами закреплен за нашей Академией Бездонного Леса Костей. Вы можете по своему усмотрению занять номера от 13 до 32. И помните, мой номер 14. Если я вам понадоблюсь, ищите меня там». Закончив говорить, Дорогте повернулся, и его черный плащ затрепетал, когда он вошел в свою комнату в сопровождении обоих слуг. «Хорошо. Теперь позвольте мне обозначить каюты», — сказал Каливер. Хонг. В этот момент Джейдан случайно выбрал дверь номер 18, толкнул дверь и вошел внутрь. Лицо Каливера покраснело, а затем побледнело. Он несколько раз стиснул кулак, только чтобы снова и снова его расслабить. «Хорошо». Джейдан выбрал каюту 18. «Затем Бейрут, ты займешь каюту номер 15. Рейнар, ты в каюте 16. Джейдан ушел, а остальные помощники, Бейрут, Рейнар и Лилин, были в одной с Каливером секте. Что касается Гурича и его группы, они даже не осмеливались возразить против решения Каливера. Лилину было выделено помещение номер 20. Он ничего не сказал и поспешил в свою каюту. Каюта была довольно маленькой. Это было просто огороженное помещение. Достаточно места для кровати, но вряд ли на ней можно было вытянуться в свое удовольствие. Это напомнило Лилину о кроватях на поездах в его прошлом мире, которые тоже были такими же тесными, на них было ограниченное пространство, не позволявшее толком вытянуть конечности. Наличие кровати уже можно считать хорошим признаком. «Я вообще спал сидя, пока мы путешествовали по великой равнине смерти». Лилин успокоился. «Дамы и господа, добро пожаловать на борт дирижабля. Я ваш капитан, Кирквул Крофт Либар, и я желаю вам приятного путешествия. Есть некоторая информация, которую рекомендуем вам внимательно прослушать. Помимо профессоров, остальным не разрешается ходить по палубам, если вы не хотите низвергнуться с небес. Кафетерий находится в зале 1, а в зале 2 находятся туалеты. Что касается зала 3, то это просто зал, все желающие могут его посетить. В комнате раздался низкий мужской голос. Лилин огляделся и заметил, что звук идет от желтой бронзовой трубы, но не знал, воздушный ли это канал или мегафон. «Мы взлетаем». Лилин почувствовал себя невесомым на мгновение, а гондола покачнулась. Он поспешно подошел к окну. Окно, а скорее иллюминатор, было размером с футбольный мяч и было настолько толстым, что было трудно понять, что происходило снаружи. После подъема дирижабля земля становилась все меньше и меньше, пока не превратилась для Лилина лишь в маленькую черную точку. Лилин отложил клеймор и арбалет и улегся на кровать. «Я слышал, как профессор Доротти сказал, что путешествие продлится примерно месяц. Как долго? Прошло полгода с тех пор, как я покинул свою семью, но мы все еще не добрались до Академии». Отсмеявшись, Лилин закрыл глаза. «Дин, дин-дон!» Зазвучала приятная мелодия, пробудившая Лилина ото сна. Он поднялся с кровати и выглянул в окно. Его взору открылась сплошная темнота. «Уже вечер. Дамы и господа, добрый вечер. Прямо сейчас в кафетерии будет подан ужин. Сегодняшнее меню. Фуа-гра с трюфелями, жареная курица, белый хлеб, богатое белком мясо». На этот раз раздался приятный женский голос. Лилин потер живот и поспешно встал. Он поправил на себе одежду и побежал к столовой. Окружающие деревянные двери кают стали открываться и из них выходили помощники. Прямо сейчас зал один был уже заполнен помощниками, но Лилин не увидел никого из профессоров. Он подумал, есть ли для них специальная обеденная комната. На потолке зала была какая-то огромная белая скальная порода, которая излучала яркий белый свет, как миниатюрное солнце. Кафетерий был заполнен длинными белыми столами и такими же белыми стульями, отчего выглядел немного похожим на университетскую столовую. «Привет, Лилин, иди сюда». В углу сидел Бейрут, который поманил его к себе. Рядом расположились все помощники из Академии Бездонного Леса Костей. «Иду». Лилин взял серебряный поднос и столовые приборы, а после небольшого раздумья, положил себе кусочек белого хлеба, жареную куриную голень, фруктовый салат и бутылку яблочного сидра, после чего подошел и сел рядом с Бейрутом. «Вы чего-то рано собрались?» — поприветствовал всех Лилин. «Это ты припозднился. Может быть, ты проспал?» — подразнил его Бейрут. Лилин сел и залпом выпил половину бутылки яблочного сидра. «Да, я немного вздремнул», после чего снова осмотрелся вокруг. «Мы путешествуем со всеми этими подростками. В настоящий момент, помимо учеников Академии Бездонного Леса Костей, зал был также заполнен учениками из других академий. Эти мальчики и девочки сидели вместе в соответствии с принадлежностью к академиям и казались абсолютно далекими друг от друга. Именно. Мы находимся на одном дирижабле с хижиной Мудрого Готэма и несколькими другими академиями. Что касается башни Кольца Слоновой Кости Энне, то их академия располагается в совершенно другом от нас направлении, поэтому нам не оставалось ничего, кроме как пойти разными путями», — пояснил Рьенер. «Вот оно как», — сказал Лилин с сожалением. Джордж и остальные все сели на дирижабль справа, и, похоже, расстояние от Академии Бездонного Леса Костей до их Академии довольно велико. «Вероятно, в следующий раз у нас могут возникнуть проблемы со связью». После трапезы ученики вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Каждый день, кроме еды и сна, не было ничего другого. Эта скука продолжалась целых 15 дней. Однажды вечером, не пожелав возвращаться после ужина в свои узенькие каюты, многие ученики остались за столами и принялись болтать. «Что с тобой случилось, Бейрут?» Лилин внимательно смотрел на Бейрута, который, казалось, испытывал небольшой дискомфорт, и спросил. За последние 10 дней Бейрут, который был реинкарнацией болтуна, рассказал все возможные темы, начиная от генеалогического дерева, до того, как было создано блюдо в столице, а еще он много и часто рассказывал о своих любовных похождениях. Лилин и остальные уже адаптировались от раздражения, от его слов, до привыкания к ним, и теперь это была единственная радость в этом скучном путешествии. «Да, я все еще хочу послушать о твоих прошлых похождениях». Рейнар начал издеваться. «Я уже все вам рассказал». Бейрут закатил глаза. Я не могу больше придумать ничего, о чем можно было бы поговорить. Мне так скучно, посетовал Бейрут. Тебе стоит перетерпеть это. Прошло ведь всего лишь полмесяца. Это значительно меньше, чем далекий путь от твоего дома до палаточного городка. Как же ты сумел пережить то время? Лилин поощрял его, хотя ему и было не слишком любопытно все это. Мой дом расположен в королевстве Патрира, которое находится на краю Великой Равнины Смерти. Таким образом, мы достигли палаточного лагеря всего лишь после полумесячного путешествия. Беспомощно сказал Бейрут и снова закатил глаза. Тогда все ясно. Покачал головой Лилин. Джейдан, это то, что я увидел первым. Что тебе нужно? Серебряный поднос загремел по полу, издавая звонкий грохот. Лилин обернулся и увидел, как Каливер рычит, а его волосы слегка взъерошились, что придавало ему вид яростного льва. С другой стороны Джейдан ткнул в золотистый бок куриного барбекю своей вилкой. Это принадлежит тому, кто возьмет его первым. Окружающие их подростки не только не оставили их без внимания, они наоборот уставились на них во все глаза, ожидая увидеть настоящее шоу. В этом утомительном путешествии Каливер и Джейдан почувствовали, что являются друг для друга взаимно неприятными, особенно, когда Джейдан попытался получить двух прихвостней. Лилин сдвинул брови. «Это ты заставил меня это сделать», — взревел Каливер. Мышцы его тела напряглись. Казалось, он добавил слой мышц в свое тело. Будучи из благородной семьи, он, естественно, тренировался с помощью техники рыцарей. Кроме того, он, казалось, уже зажег свою внутреннюю жизненную энергию, став таким образом полноценным рыцарем. И чип, просканируй его. Бип. Каливер, сила. 2.5, ловкость. 2.7, живучесть. 3.0, статус. В настоящее время используется секретная техника. Изучение секретной техники. После циркуляции сила увеличивается. Ловкость увеличивается. Сегодня я преподам тебе урок, чтобы ты научился опускать голову в послушании перед гордым львом. Крикнул Каливер и двинул ногами. В следующее мгновение он бросился к Джейдану. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружено излучение. Рекомендовано дистанцироваться от источника. Голос Ичипа прозвучал в ушах Лилина. Источник излучения. Может ли быть так, что маг принял меры? Ха-ха. Я сегодня дам тебе наконец-то понять, кто на самом деле является номером один среди первокурсников. Джейдан громко рассмеялся и вынул зеленый значок из кармашка у себя на груди. «Пелезду ваша, зеленое существо, услышь мой призыв и войди в мир смертных», — странным голосом произнес Джейдан. То, что он использовал, было языком древних, но на удивление, Лилин действительно понимал каждое его слово. С окончанием заклинания из зеленого значка вырвался луч света, и из пола появились несколько коричневых виноградных лоз, которые удлинялись и извивались, словно змеи, которые дико танцевали. Чи, чи, лозы танцевали, словно защищая Джейдана с фронта, и, когда одна лоза была отправлена вперед, она толкнула Каливера на землю. Слои виноградных лоз продолжали обматываться вокруг него, и Каливер вскоре был завернут в них полностью, лишь лицо все еще было открытым. Волшебный артефакт! С удивлением воскликнули окружающие подростки. Чтобы иметь возможность использовать магический артефакт, нужно быть хотя бы помощником первого уровня. Он уже получил повышение до помощника 1-го уровня. Толпа кричала, и все стали смотреть на Джейдана с уважением. Это только привело к тому, что лицо Каливера еще сильнее покраснело. Ну так что, если ты поклянешься слушаться меня, я отпущу тебя. Джейдан подошел к тому месту, где находился опутанный лозами Каливер. Ни, никогда. Гордость семьи Золотой Лев никогда не будет обесчещена моими руками. Вены Каливера вздулись, как будто они собирались в любой момент лопнуть. Если это так, тогда у меня нет выбора. Джейдан пожал плечами, и виноградные лозы продолжили стягиваться, и из этого кокона раздался треск. Кажется, несколько костей Каливера были сломаны. Стоящие вокруг подростки больше не могли смотреть на это и собирались убедить Джейдана отступить. Бэнк, дирижабль покачнулся, а свет погас. Несколько подростков повалилось на пол. Что случилось? Мы попали в зону турбулентности. Глаза Лилина вспыхнули. Ху, ху. Окна распахнулись, впуская сильные порывы ветра. В сопровождении завывания ветра во все стороны распространились голубые электрические токи во всех направлениях. Глядя на них, зрачки Лилина сузились до размеров иглы. Гроза, или маги на дирижабле, вы, ничтожные враги, вы действительно смеете нарушать владение могучего Пендра. Раздавшийся голос сопровождался сильной грозой.